Отец Том в развивающейся сутане пролетел по воздуху и плюхнулся на кровать, заставив пару самоубийц задергаться в посмертном экстазе. Пружины взвизгнули, священник упал на пол лицом вниз, но тут же с нечеловеческой ловкостью поднялся на ноги. Служитель Божий больше не распевал свое кредо, а скорее хрюкал, как кабан. Издавая странные сдавленные звуки ярости, он схватил стул с обивкой из ткани, расписанной нарциссами. Какое-то время казалось, что отец Том начнет крушить все подряд, но он швырнул стул в Рузвельта. Рузвельт отвернулся как раз вовремя, чтобы стул угодил ему не в лицо, а в широкую спину. Из телевизора несся медовый голос Элтона Джона в сопровождении хора и симфонического оркестра, певшего «Можешь ли ты любить сегодня вечером?». Не успел стул врезаться в могучую спину Рузвельта, как отец Том метнул в Сашу банкеткой от трильяжа. Она не сумела уклониться. Скамейка ударила ее в плечо и опрокинула на оттаманку. Увидев, что попал в цель, одержимый священник начал швырять мебелью в меня, в Бобби, в Рузвельта. И хотя у него продолжали вырываться нечленораздельные звуки, он ухитрился произнести и несколько коротких, но знакомых слов. Эти слова, полные злобной радости, звучали в перерывах между атаками. За овальным ручным зеркалом в перламутровой оправе «Во имя отца» последовали тяжелая серебряная щетка для волос сына, несколько декоративных эмалевых шкатулок и святого духа, фарфоровая ваза для цветов, которая ударила Рузвельта в лицо с такой силой, что он рухнул, словно оглушенный кувалдой. Флакон для духов пролетел рядом с моей головой и разбился громоздкий шкаф, наполнив спальню ароматом роз». Мы с Бобби, ныряя, уклоняясь и прикрывая лица, руками бросились к Тому Эллиоту. Сам не знаю зачем. Может быть, мы думали, что объединенными усилиями сумеем повалить его на пол и удержать несчастного безумца, пока к нему не вернется здравый смысл. Если у него еще оставался здравый смысл. Через секунду это стало внушать большие сомнения. Когда у священника кончились стоявшие на трильяже боеприпасы, Бобби бросился вперед, на долю секунды опередив меня. Но вместо того, чтобы отступить, отец Том сам метнулся навстречу, схватил Бобби и оторвал его от пола. Он больше не был отцом Томом, так как обладал сверхъестественной мощью и яростью бешеного быка. Священник пронесся через всю спальню, расшвыривая стулья, и впечатал, вмазал, всадил Бобби в угол с такой силой, что у моего друга должны были хрустнуть плечи. Бобби вскрикнул от боли, а Эллиот вцепился когтями в его ребра, казалось, протыкая их насквозь. Тут настала моя очередь. Я налетел на отца Тома сзади, обвил его шею сгибом правой руки и сделал замок, взявшись за запястье кистью левой. Захват был удушающим, я закинул ему голову, давя на кадык и пытаясь оттащить от Бобби. О, да, Бобби он бросил, но вместо того, чтобы упасть на колени и сдаться, отец Том, который не нуждался ни в воздухе, ни в кровоснабжении мозга, начал легаться и бодать меня головой в лицо, пытаясь сбросить со своей спины. Я слышал крик Саши, но не понимал слов, пока священник не предпринял четвертую попытку и действительно чуть не сбросил меня. Мой захват ослабел, отец Том ликующе зарычал, и тут я наконец услышал: «Крис, в сторону! Крис, отойди в сторону!» Чтобы выполнить эту просьбу, требовалось полное доверие, но я знал, что Саше можно доверять и в любви, и в смертельном бою, а потому ослабил удушающий захват и не успел сделать шаг в сторону, как священник сбросил меня. Отец Том выпрямился во весь рост, казалось, он стал выше прежнего, но я догадывался, что это иллюзия, Его дьявольский гнев был таким внезапным и таким бешеным, что между Элиотом и металлическим предметом должна была вспыхнуть вольтова дуга. Ярость сделала его великаном. В глазах иезуита горел столь яркий желтый свет, словно внутри его черепа было не новое превращающееся вещество, а ядерный реактор, от которого могла бы питаться новая вселенная. Я отступил, тяжело дыша, и как дурак начал искать пистолет, отобранный Мануэлем. Саша держала подушку, как видно, выдернутую из-под головы самоубийцы. Это было таким же безумием, как и все остальное. Неужели она собирается задушить отца Тома или забить его до смерти мешком с гусиными перьями? Но когда Саша приказала ему повернуться спиной и сесть, я понял, что под подушкой скрывается Chief Special 38-го калибра. Это должно было заглушить звук выстрела, если бы Саше действительно пришлось стрелять. Окна спальни выходили на улицу, и звук мог вызвать громкое эхо. Можно было заранее сказать, что священник ее не услышит. К тому времени он был в состоянии слышать лишь то, что творилось у него внутри, рычащий ураган его превращения. Он открыл рот, оскалил зубы и испустил страшный вопль, за ним другой, страшнее первого. Затем последовали крики и жалобные стоны, которые выражали попеременно боль и удовольствие, отчаяние и радость, слепой гнев и угрызение совести, словно внутри этого измученного тела находилось множество душ. Вместо того, чтобы приказать отцу Тому замолчать, Саша начала читать заупокойную молитву. Может быть, она не хотела прибегать к оружию? Может быть, боялась, что его безумные вопли услышат на улице, что привлечет нежелательное внимание? Ее голос дрожал, из глаз лились слезы, но я знал, что Саша сможет довести дело до конца. Отец Том с пеной на губах поднял руки, словно призывая на нас гром небесный, и вдруг затрясся всем телом, как в пляске святого Витта. Бобби стоял в том же углу, где его бросил Элиот, и прижимал обе руки к левому боку, пытаясь остановить кровь. Рузвельт перекрывал дверь в коридор. Он держался за то место, в которое попала цветочная ваза. Судя по выражениям их лиц, ни один я считал, что нас ждет новый приступ ярости, более страшный, чем тот, который мы видели. Конечно, я не думал, что отец Том на наших глазах превратится из священника в чудовище, как инопланетянин в фантастическом фильме, полувасилиск, полупаук, силой прорвется сквозь наш строй и проглотит беспомощную манго Джерри, как мятную лепешку после ужина. Плоть и кости не могут изменяться с быстротой воздушной кукурузы в микроволновой печи. Однако новое превращение пастора в хищника меня уже ничуть не удивило бы. Тем не менее, все же священник сумел удивить меня и всех нас, когда он обратил гнев на себя самого. Хотя задним числом я сообразил, что должен был вспомнить птиц, крыс, Веве и слова Мануэля о психологическом взрыве.